Глава 13. «Аденчик, привет! Не ожидал тебя увидеть!» Виктор обращается ко мне со всей теплотой, а я не могу оторвать взгляда от эффектной миниатюрной брюнетки, висящей на его плече. Мне за считанные секунды душно становится. Триггерит так, что впору неотложку вызывать. Это что вообще такое происходит? Они что, все гулящие? «А, ты чего?» Повторно обращается ко мне муж подруги. «Я чего? Серьезно? Он стоит тут не с Валей?» «Не с Валей, вы понимаете?» Видимо, я рано выбралась из квартиры. Нужно было еще пару месяцев посидеть в уголочке и поплакать. Мой взгляд прилипает к тому месту, где шикарная брюнетка держится мертвой хваткой за человека, которого я до этой секунды считала примерным семьянином. Ее длинные на маникюренные пальчики вцепились в его предплечье. «А где Валюша? Она ведь искать благоверного собиралась». «Привет, Вить!» — произношу сухо, и в этот момент до мужика доходит. Он аккуратно, но быстро скидывает руку девицы. Высвободившись, Вик делает шаг ко мне и целует в висок. Легонько касается спины, успокаивающе поглаживая. Неприятные ощущения. Предательницей себя чувствую, словно он невербально просит не выдавать его жене. «Адик, ты не так все поняла», — отстранившись, в глаза мне заглядывает. «Елена просто знакомая, девушка моего...» Витю прерывает раздающийся поблизости бархатный голос с нереально сексуальными модуляциями. «Я чего-то не понял. Ты всех красивых девчонок решил марафонским забегом облапать?» К нам подходит молодой человек потрясающей внешности. Расстояние между нами сокращается к минимуму, и я зависаю на долю секунды. Темные, непослушные, влажные волосы, на которых мерцают капельки влаги, он после бассейна. Золотистый загар, о котором модницы могут только мечтать. Четко очерченное лицо с высокими скулами и полными губами идеальной формы. Мужа я всегда считала очень привлекательным мужчиной. Но от созерцания этого незнакомца невозможно оторваться. Натыкаюсь на его пристальный, изучающий взгляд и тут же отворачиваюсь, едва успевая различить цвет его глаз. Карий с необычным глубоким отливом зеленого по краям радужки. Он так стремительно в мое сознание врывается, что я забываю, о чем мы с Виктором говорили. «Обнять и плакать, Аден, ты совсем крышей поехала?» Тормошу себя мысленно. «Ты столько мужиков в жизни привлекательных видела, что уже иммунитет должен выработаться». Помогает не особо, но, к счастью, я вспоминаю о своем телефоне упавшем, опускаюсь на корточки в надежде перевести дух и морок развеять. За все время, что я провела в браке, мое внимание ни разу так не приклеивалось к посторонним мужчинам. А сейчас сердцебиение ускоряется с каждой секундой, дыхание учащается, а желудок скручивается в маленький узелочек. И все потому, что он просто на меня смотрит. Наваждение, не иначе. Поднимаюсь на выдохе, сжимая в руках телефон и натянуто улыбаюсь. «Как ты, Адена, собралась психиатра проходить? Непонятно. Твоя голова не в ладах с этим миром». «Не разбился?» — интересуется Вик. «Ты извини, мы с Леной заболтались, и я тебя не увидел». «Бывает. Я сама виновата, под ноги не смотрела», — выдаю севшим голосом. «Ты Валю не видел? Я ее шла искать. Потихоньку прихожу в чувство». «Валюша с тобой здесь?» — Витя оглядывается по сторонам. «А почему она мне не позвонила? Я бы вас встретил». Лишь плечами передергиваю, дескать, не имею представления. Я была уверена, что они созванивались. Мысль о том, что Валя точно так же могла неправильно все понять, увидев мужа в компании другой девушки, подобно удару хлыста, все волоски на коже дыбом встают. Свои собственные чувства так свежи, что физически боль ощущаю снова. «Быть может, ты нас познакомишь?» Раздается приятный баритон. Стараюсь не смотреть на обладателя пленительного голоса, Ему бы на радио работать. Я была бы постоянной слушательницей. Бесконечный репит. Точно! Вик одаривает нас мегаваттной улыбкой, открывающей его белоснежные зубы. Ребята, знакомьтесь, это Адена, подруга моей жены. Лучшая, добавляет. Услышь его, Женя прощался бы сейчас со своей сонной артерией, а заодно и с миром живых. Аденчик, я тебе уже Лену представил. Она девушка этого поганца. Рука Вика ложится на плечо незнакомца, и я невольно скольжу по мужчине взглядом. Да чего же хорош собой. Просто грех, как бы Женька сказала. Непонятно, с чего вдруг я поганцем стал. Еще утром Наилем был. Приятно познакомиться. Сбросив с себя руку Пименова, он протягивает мне свою ладонь для приветствия. Адена, очень приятно познакомиться. Нехотя повторяю его движение. Прикасаться к нему не хочу, так как переживаю, как бы волнения своего не выдать. И правильно, к слову сказать, делаю, что не хочу. Как чувствовала. Немного наклонившись вперед, он приподнимает мою руку и сжатыми губами слегка дотрагивается до тыльной стороны ладони. Что я там про свой пульс говорила? Так вот, сейчас он действительно подскакивает. Совсем обнаглел. Лена, смеясь, ударяет своего мужчину по плечу. «Бессовестный! Я ведь ревную!» Шутя, эта парочка обменивается колкостями. Наиль припоминает девушке, что она вот только что на Вике висела. «Я бы предпочла побыстрее убраться, однако Вик приковывает всеобщее внимание снова ко мне. «Вы мне Адушку не смущайте, ненормальные! Малышка, не обращай на них внимания!» Они всегда не в себе. Приобнимает меня за плечи, подтягивая ближе. Не совсем понимаю, что происходит. Снова ищу глазами Валю. Куда она запропаститься могла? Или Женя? Она со своими благовониями сейчас бы была очень кстати. К этому чудаку нужно привыкнуть. Наиль любит всех провоцировать. Это у него профессиональное. Перевожу взгляд на красавца, стоящего по левую сторону от меня. Выхода они мне не оставляют. Либо вступать в диалог, либо выглядеть в глазах собравшихся зашуганной истеричкой. Надо же, как интересно. Выдаю легкую приветливую улыбку. И кем же вы работаете, Наиль? Я водитель. С довольной ухмылкой складывает руки перед грудью. Вдруг от чего-то тишина повисает.